Глава 14. Пылающий анклав. После того, как призрачный старик вывалил на меня столько неожиданной правды, мы долго говорили с ним. Долго — это несколько дней. Я пытался понять, стоит ли верить Беренгару. Перчатка при этих мыслях вела себя странно. Нагревалась, вибрировала и всячески показывала мне, что нужно быть настороже. Да и голоса, которые в ней жили, постоянно шептали, что бывших слуг Зеалдора не бывает. Однако прежде чем рубить сгоряча, чем делать скоропалительные выводы, я все же решил все обдумать и прислушаться к себе, и сердце подсказало, что старик искренен. Так что я дал ему второй шанс. На свой страх и риск. «Ты не просто дважды вернул меня к жизни, Хэл», — сказал Сейнарай в какой-то момент. «Ты помог избавиться от гнуси, которая веками разъедала мою душу. Помог вернуть мне меня самого, и за это я буду вечно тебе благодарен». «Отплатишь хоть чем-нибудь за такой подарок?» «Разумеется, своей верностью. Ты... Да хорош смеяться! Я уже понял, что ты человек, который влияет на историю. Или, скорее, человек, вокруг которого она крутится. Мне будет интересно посмотреть, к чему приведут все твои приключения». «Ты уже разок посмотрел», — снова рассмеялся я. «Чуть больше 1000 лет назад. Надеюсь, в этот раз не случится ничего подобного». «Все еще не веришь мне?» «Скорее опасаюсь, что ты в очередной раз выкинешь что-нибудь эдакое». «Заслуженно. Но как бы ты ни думал, Хэл, за то, что ты для меня сделал, я останусь с тобой до самого конца и помогу во всем, чем только потребуется. Клянусь!» После этого разговора мы не возвращались к теме лжи Беренгара, зато много говорили об астрале, визионерах времени и безвременье, в котором я побывал. Об этих вещах Беренгар совсем ничего не знал и никогда не слышал, и самое главное — о частице Арканума. Я пересказал Сейнарай то, что узнал от Таула и визионеров, и ему это резко не понравилось. «Надеюсь, ты понимаешь, что загнал себя в смертельную ловушку?» — спросил он. «Смертельную — это очень верно сказано», — отшутился я. «Да я не о том. Смерть — это еще не конец, как ты сам верил, но тут дело куда более опасное. Ты ведь знаешь, что в Аркануме спит не только Зеалтор, о котором я тебя предупреждал и который может тебя подчинить. Аулы, Каана, Эльдар, даже часть самого Творца, все они существуют в глубинах этого изделия, и каждый из них, будь уверен, хочет вырваться». «Я в курсе. Когда Аула захватила тело Айрилен, она прямо рассказала о своих целях». «Так уж и прямо. Думаешь, что вечные идеалы света и добра? Они во многом похожи на нас, Хэл. У них есть свои цели, секреты и резоны, но мыслят они по-другому. И то, что может показаться тебе бесчеловечным, злым или безумным, для них всего лишь средство достижения цели. Они ни перед чем не остановятся и используют тебя, лишь бы достичь цели». «Думаешь, я этого не понимаю? Не дурак. Успел оценить, как эта сука Аула действует. Но у меня нет выхода, понимаешь? У нее Айрилен и мой сын». При мысли о жене и ребенке внутри что-то сжимается. Меня не было довольно долго, и кто знает, как на такое отсутствие могла отреагировать Аула. Не навредило ли телу моей Магессы, ее душе или ребенку? Интересно, он уже родился? «Я помню, Хэл, и мы обязательно придумаем, как их освободить. Даю тебе слово, но ты должен понимать еще кое-что». «Так и слышу, как ты говоришь что-то, что мне не понравится». «Не сахар не растаешь. После своего путешествия через астрал ты умираешь. Это правда. И жизнь в тебе поддерживает только перчатка. Это тоже правда, но надолго ее не хватит». «Именно поэтому мне и нужны другие осколки». «Которые также нужны и Ауле», — резонно заметил Беренгар. «Если я правильно понял твой рассказ, она совсем не обрадуется, если ты начнешь присоединять их один за другим к своей перчатке и обрастать броней Арканума». «Ничего, поймет. У нее выбор не особо велик. Либо я умру, и она лишится своего главного бойцового пса, либо пускай смирится и потом выкорчевывает Арканум из моего тела». «Даже если ты прав. Даже если тебе удастся ее убедить, в чем я почти не сомневаюсь, есть другая проблема, Хэл». «А конкретнее?» «Каждый присоединенный осколок будет тебя менять. Ты уже не тот парень, которого я помню по восточному континенту. И это не потому, что у тебя не хватает памяти. Я вижу, как энергопотоки перчатки действуют на тебя. и вижу, что ты стал... другим. Не в магическом, а эмоциональном и психическом плане. Ты по-другому размышляешь. По-другому говоришь, по-другому реагируешь на разные вещи и события. И я подозреваю, что каждая следующая частица Арканума будет влиять на тебя все сильнее и сильнее». Я кивнул, соглашаясь с его словами. Глупо было это скрывать, тем более, что ничего подобный обман бы не поменял. «Думаешь, меня берут под контроль?» «Возможно, неосознанно. Ты хоть и творение Ирандера, но фактически просто человек. Пусть и идеально заточенный под управление магическими потоками, пусть и невероятно удачливый, но все же человек. И контакт с сущностями, которым десятки тысяч лет, с их сложными разумами, с магией, которая зачерпнута за пределами нашего мира, было бы странно, если бы это никак не влияло на тебя». «И что ты предлагаешь?» Мне не понравилось, к чему он клонит. «К тому, чтобы как можно меньше использовать перчатку. Не провоцировать ее на более углубленный симбиоз с твоей рукой. И к тому, чтобы ограничиться в присоединении осколков, насколько это возможно, по крайней мере». «Что ж, я приму твои слова к сведению, но не могу ничего обещать. Придется искать баланс между стремлением выжить и возможностью потерять себя». Чтобы выбраться из сумеречных земель, нам с Беренгаром потребовалось почти 2 недели. И надо признать, разделение прокаженной магией территории с обычной скалистой равниной произвело на меня неизгладимое впечатление. Пока мы двигались по сумеречным землям, на юг ничего не менялось. Все те же леса, окутанные тьмой, долины, развалины, поля, холмы, и над всем этим клубящиеся облака теней, то и дело опускающиеся до самой земли. Они создавали такую завесу, в которой иной раз уже через 5-10 метров было невозможно разглядеть хоть что-нибудь. Но в один прекрасный момент сквозь разрыв темных облаков мне в лицо ударил такой яркий свет, что я едва не споткнулся. Причем это случилось мгновенно, словно удар в лицо, который совсем не ждешь. Солнце, которого я не верил так долго, пробивало теневую завесу, и увидев это, я устремился вперед с удвоенными силами — и вышел на коричневую равнину, над которой гулял легкий ветерок, то и дело взметая в воздух небольшие клубы пыли. Оглянувшись, я лишь удивленно хмыкнул. Мир был словно бы разрезан пополам. Стена клубящейся, но частично прозрачной тьмы стояла передо мной, отделяя сумрачные земли от приграничной полосы бесплотных земель свободного анклава. За спиной все, включая небо, было затянуто тьмой, будто бы огромный грозовой фронт стоял на месте и не двигался. Он растянулся так далеко на запад и восток, насколько хватало глаз, но мне уже так осточертела эта местность, что я не стал разглядывать необычное магическое явление. Повернувшись к нему спиной, я устремился к ближайшему пределу свободного анклава. Путь до города Хэтрин, в котором меня ждали люди Аула и друзья, удалось преодолеть еще за 2 недели. Да и то лишь потому, что пешком я прошагал совсем немного. Сначала купил у крестьян в ближайшем поселении единственную лошадь, а затем, добравшись до небольшого городка под странным названием Райсы, забрав из казарм местного владителя ездовую ящерицу, наподобие тех, которых видел ранее. К счастью, мне повезло. Предел оказался лоялен Кауле, и местная власть не стала противиться моим требованиям. Увидев перчатку, простолюдины падали передо мной ниц, солдаты отдавали воинское приветствие, а чиновники и правители заискивали и старались всячески угодить. Таким образом, добравшись до цивилизации, я позволил себе устроить день отдыха. Отмылся в горячей воде и отоспался в мягкой кровати. Узнал новости, поел нормальной еды и снарядился в дорогу, пользуясь титулом Кхагара. Однако на этом легкость путешествия, о которой я начал думать, закончилась. А все потому, что меня не было гораздо дольше, чем 6 недель. На самом деле я отсутствовал почти 5 месяцев. И за это время в свободном анклаве началась самая настоящая бойня. Фактически, весь восток континента, все это лоскутное королевство разделилось на 3 противоборствующих лагеря. Первым управляла Аула, которая за время моего отсутствия смогла объединить несколько пределов на севере и юге свободного анклава, а также завладела еще 3 осколками. Фактически, она вела войну со 2-м лагерем. Последователями Зеалтора, которых объединил некто Зверь, о котором я слышал от культистов в Сумрачных землях. По рассказам людей, которых я встречал на своем пути, эти ублюдки в основном обосновались на Востоке, но устраивали регулярные вылазки в другие пределы и творили такие зверства, которые и представить было сложно. Была и третья фракция. Самая неожиданная, надо признать. Они называли себя последователи свободной воли и объединили несколько пределов на Западе, хотя островки этого своеволия имелись и в других местах разодранного войной свободного анклава. Главное отличие этих последователей от зверя и аулы было в том, что они наотрез отказывались использовать осколки, и более того, они всячески оберегали их от того, чтобы частицами арканума завладели вернувшиеся, если можно так сказать, вечные. В общем, мне было понятно, что все эти разделения произошли не просто так. Осколки тех пределов, которые поддерживали аулы, очевидно, подчинялись ее воле, а также воле прочих вечных или Творца. Зверь и его приспешники использовали осколки, в которых властвовал Зеалтор, задавив волю своих родичей, а последователи и анклав добродетели и вовсе отказывались прислушиваться к создателям этого мира. По слухам, в храмах добродетели, где хранились поножи, стояли невероятные магические барьеры, изолирующие частицы арканума от любого воздействия извне. В общем, в дороге до Хэтрина я насмотрелся таких ужасов, что прекрасно понимал тех жителей западного континента, которые не желали возвращения вечных. Но, к сожалению, поддержать этих людей не мог, как бы их взгляды не были мне близки. Сожженные деревеньки, разрушенные города, долины, погруженные в мерцающий магией туман, огромные провалы посреди полей, клубящиеся вырывающимся из-под земли паром, аномально холодные зоны посреди жаркого климата, в которых все было превращено в лед, выжженные колдовством пустоши, сотни трупов в придорожных канавах, монстры-падальщики, заполонившие дороги, призраки и разбойники. Свободный анклав превратился в царство безумия, в котором лишь изредка можно было найти островки спокойствия. И одним из таких островков оказался город Хэтрин, где меня, как я надеялся, ждали люди Ауле. Хэтрин оказывается небольшим городом, но расположен куда как удачно. На острове, прямо посреди огромного озера в горной долине. К этому острову ведут два пути — северный и южный мосты, соединяющие его с большой землей. Мосты впрямь внушительные. Широкие, сложенные из мощного белого камня, такие, что могут проехать три повозки в ряд, и очень длинные. Почти милю длиной каждый. С внешней стороны эти подходы никак не защищаются. Однако, проезжая по мосту, я ощущаю под ногами магические закладки, от которых к городу тянутся энергонити. «Любопытно», — произносит плывущий по воздуху рядом со мной Беренгар. «Заклятие бомбы. Меньше секунды потребуется колдуну на острове, чтобы разнести эти конструкции в пыль вместе со всеми, кто окажется на них». «Неплохая защита, соглашаюсь я, но разовая». «Зато естественный рубеж обороны удачный. Обрати внимание на расположение», — не соглашается старик. «Атаковать можно только большими силами с воды, если будут Сейнара и Вилар заточенные под ее контроль, либо с воздуха». «Можешь скрыться от посторонних глаз? Прошу, Сейнарай. Они тут, очевидно, нервные. Еще подумают чего. Выстрелят раньше времени. Не хотелось бы ввязываться в бессмысленную стычку». «Разумно». Соглашается Беренгар, и в тот же миг я ощущаю легкую магическую вибрацию. Хотя сам контур призрака для меня остается точно таким же, каким был раньше. Я разглядываю городские стены, вызывающего ярко-красного цвета, гладкие и поднимающиеся на полсотни метров от земли. Ровным кольцом они опоясывают город, то и дело перемежаясь квадратными сторожевыми башнями с открытым верхом. На верхних площадках я вижу здоровенные колдовские кристаллы защиты, окутывающие сами башни и городские стены мягким свечением. А под ними суетятся солдаты и маги, которые внимательно разглядывают мое приближение к массивным воротам, вырезанным из огромных цельных каменных плит. Я ничуть не удивляюсь настороженности людей, особенно после всего, что видел в пути, да и на многие километры вокруг города мне не встречается ни одной живой души. А потому не предпринимаю никаких действий, когда чувствую, как посредине моста меня начинают сканировать на расстоянии. Ничего особенного. Ментальное прикосновение к моей ауре. Не особо умелое, но и ничем не грозящее. Обычная проверка, которую я пару раз встречал в Теаллире. «Остановись, путник!» — рявкает один из солдат в надвратной пристройке, когда я останавливаюсь в паре десятков метров от ворот. В тот же миг из бойниц, защищенных магией, в меня целятся десяток огнеплюев, а на соседних башнях колдуны приводят в готовность свои заклинания. «Я пришел с миром и по приглашению», — заявляю совершенно спокойно. «Потому что понимаю, даже если они неожиданно атакуют меня, я успею отбить любую атаку этих слабаков, а при желании сравняю изрядную часть их укреплений с землей, стоит только использовать перчатку. Стоит только ее попросить». «Да, владыка». «Стоп, стоп!» Едва слышно я скрежещу зубами. «Здесь меня ждут друзья, а люди на стенах ничего не сделали, так что незачем представлять, как я убиваю их». «Ха, неужели Беренгар был прав, и перчатка подчиняет меня? Иначе к чему эти кровожадные и самоуверенные мысли?» «Это просто рассуждение о твоей силе, Кхагар. Мы, как и ты, просто оцениваем возможности. В этом нет никаких устремлений». «Что ж, надеюсь, что так». «Кто ты? По какому делу прибыл в Хатрин?» — спрашивает солдат. «Это земли благословенной Аулы, хранительницы спокойствия и порядка». «Меня зовут Хелгар». Перебиваю я мужчину, не желая выслушивать титулы вечной, которые ей так нравились. Выпростав руку из-под дорожного плаща, показываю искрящуюся магией перчатку, чтобы придать веса своим словам. «Я Кхагар Ауле. Меня должны были ждать». Слова виснут в воздухе тяжелыми камнями. Я вижу удивленные выражения лиц людей, и некоторое время они ничего мне не отвечают, о чем-то негромко переговариваясь. Затем голоса усиливаются, будто кто-то ругается. Над парапетом мелькает знакомое лицо, и створки с гулким звуком начинают разъезжаться в стороны. Направив ящерицу сквозь них, я проезжаю внутрь и слышу, как ворота начинают закрываться за спиной. Но все мое внимание приковано к людям, встречающим меня на небольшой площади, от которой в разные стороны расходятся несколько широких улиц. У памятника какому-то мужику в доспехах размером с трехэтажный дом стоят несколько человек, и первым среди них я замечаю загорелого юношу с собранными в хвост черными волосами, пронзительно-зелеными глазами и двумя тонкими шрамами на левой скуле. «Хал!» — радостно восклицает он, делая шаг вперед. «Проклятье, ты умеешь заставить поволноваться! Я думал, в этот раз ты пропал навсегда!» «Не дождешься!» Я спрыгиваю с ящерицы, сунув поводья ближайшему солдату и обнимаю друга, похлопывая его по плечу. Впервые с тех пор, как освободил Айрилен, я чувствую в душе тепло от того, что рядом есть человек, которому я могу полностью довериться. От того, что рядом друг. «Мы ждали тебя раньше. Сильно раньше», — отстранившись, заявляет Кихару. «Пока тебя не было, случилось много всего. Разного. Где тебя носило?» «Ты даже не представляешь». Тихо смеюсь я. «Давай где-нибудь сядем. Думаю, нам есть что рассказать друг другу. У меня тебе так точно. И что насчет Аула? Где она? Я припозднился, и что теперь делать с ее приказами?» «Разгребать дерьмо, в которое эта сука нас втравила!» В полголоса, чтобы слышал только я, на языке степняков, произносит парень. «Мы тут воюем, вообще-то». «Знаю. Видел весь этот ужас, пока ехал через анклав». «Нет, Хал, ты не понял», — качает головой Сейран. «Стычки и правда проходят по всем свободным землям, но этот город...» Он обводит площадь, на которой мы стоим рукой. «Главная цель одного из владеющего — слуги зверя, его правой руки. Слышал о таком?» «Слышал, и?» «И со дня на день мы ждем нападения. Разведка доносит, что в нашу сторону движется целая армия. Так что ты как нельзя вовремя».